Глава 19. Фрэнси возлагала на школу большие надежды. Научившись благодаря вакцинации отличать правую руку от левой, она ожидала, что в школе произойдут еще более невероятные чудеса. Даже думала, что в первый же день придет из школы, умея читать и писать. Но она пришла из школы с разбитым носом. Какой-то школьник из старших классов толкнул ее, когда она наклонилась попить воды из фонтанчика. Вода оказалась, между прочим, совсем не газированной. Фрэнси огорчилась из-за того, что пришлось делить с другой девочкой парту, рассчитанную на одного. Ей хотелось иметь персональную парту. Она с гордостью взяла карандаш, который староста вручил утром, и неохотно вернула его другому старосте в 3 часа. Очень скоро Фрэнси поняла, что стать учительской любимицей ей не суждено. Эта привилегия досталась тайке девочек, с завитыми локонами и новыми шелковыми бантами в волосах, в хрустящих чистых передничках. Их родители были местными зажиточными торговцами. Фрэнси обратила внимание, как лучезарно учительница мисс Брикс улыбается им. Она усадила их на самые лучшие места в первом ряду. По тем крошкам были выделены отдельные парты, они не сидели по двое. Голос мисс Брикс теплел, когда она произносила имена этих избранниц судьбы, и напоминал собачий лай, когда она обращалась к немытому большинству. Фрэнси, которая смешалась с другими детьми из такой же среды, узнала в первый день пребывания в школе гораздо больше, чем ей казалось. Она познакомилась с классовой системой великой демократии. Отношение учительницы ее озадачило и оскорбило. Та откровенно ненавидела Фрэнси и подобных ей детей только за то, что они были такими, какими были. Учительница вела себя так, будто они не вправе учиться в школе, но она вынуждена учить их и делала это со всей недоброжелательностью, на какую была способна. Ей было жалко делиться с ними даже теми крохами знаний, которые она кидала им. Она поступала так же, как доктор в здравпункте, словно Фрэнси и ей подобные не имеют права на жизнь. Казалось бы, в этих условиях отверженные должны сплотиться, чтобы противостоять той системе, которая против них. Но нет, ничего подобного. Эти дети ненавидели друг друга не меньше, чем учительница ненавидела их. Они даже подражали лающей манере учительницы, когда разговаривали друг с другом. Но всегда в классе находился ученик, которого учитель выделял среди прочих и назначал козлом отпущения. Этого несчастного учитель дразнил и мучил, на нем вымещал свое дурное настроение. После того, как ученик получал метку своей печальной избранности, остальные дети ополчались против него и удваивали учительские пытки собственными изобретениями. Так они выслуживались перед учителем. Возможно, рассчитывали таким путем пролезть ближе к трону. 3000 детей набивались, как сельдь в банку, в эту уродливую бесчеловечную школу, рассчитанную на 1000. Грязные истории циркулировали среди детей. Про учительницу мисс Пфайфер, блондинку с визгливым смехом, рассказывали, что она ходит в подвал, чтобы спать с сантехником, и говорит при этом: «Мне нужно отлучиться по делу». Еще рассказывали, что директриса — суровая, мрачная и жестокая женщина средних лет, которая носит платье с блестками и вечно пахнет неразбавленным джином, вызывает самых непоседливых мальчиков к себе в кабинет, велит спустить штаны и хлещет их по голым ягодицам ротанговой тростью. Девочек она секла поверх платья. Конечно, телесные наказания в школе были запрещены. Но кто там, за пределами школы, узнает правду? Кто посмеет рассказать? Уж точно не те дети, которых секли. В этом районе существовала традиция. Если ребенок пожалуется, что его высекли в школе, дома получит вторую порку за то, что плохо вел себя в школе. Поэтому дети терпели наказание и держали язык за зубами. Самое ужасное в этих историях было то, что все они представляли отвратительную правду. Жестокость — главная черта муниципальных бесплатных школ в 1908 и 1909 годах. В Уильямсбурге в ту пору слыхом не слыхивали о детской психологии. Чтобы стать учителем, требовалось совсем немного. закончить среднюю школу и двухлетний педагогический колледж. Мало кто из учителей чувствовал подлинное призвание к своей работе. Шли в учителя, потому что это была одна из немногих доступных профессий, потому что в школе платили больше, чем на фабрике, потому что учителя получали длинный отпуск летом, а в старости — пенсию. В учителя шли женщины, которым не удалось выйти замуж. В те годы замужним женщинам запрещалось преподавать, и поэтому все учительницы страдали неврозами из-за неудовлетворенной потребности в любви. Эти неполноценные женщины срывали свою злость на детях тех женщин, которым посчастливилось выйти замуж, и сладострастно тиранили своих учеников. Особой жестокостью отличались те учительницы, которые вышли из таких же бедных семей, как их ученики. Казалось, что, мучая несчастных детей, они сводят счеты со своим мрачным прошлым. Конечно, не все учительницы были злые. Иногда попадалась славная женщина, которая сочувствовала детям и старалась им помочь. Но такие не задерживались надолго. Они либо вскоре выходили замуж, либо их выживали коллеги. Проблема, которая деликатно именовалась «выйти из класса», была одной из самых мучительных. Детям вдалбливали, что нужно сходить утром дома перед школой. Тогда они смогут дотерпеть до обеда. Предполагалось, что на перемене у всех будет возможность справить нужду. На самом деле мало кому это удавалось. Обычно в туалет было не войти, вход перегораживала толпа. Но даже если ребенку посчастливилось прорваться в туалет, 10 посадочных мест на 500 человек, то обнаружилось, что все 10 мест уже заняты самыми сильными ребятами в школе. Они стояли перед кабинками и не пускали в них никого. Они были глухи к слезным мольбам несчастных детей, которые корчились перед ними. Некоторые взимали за право пописать плату. Один пенни, но мало кто мог заплатить. Захватчики не покидали своего поста у кабины, пока не прозвенит звонок на урок. Невозможно себе представить, какое удовольствие они получали от этой изуверской забавы. Их не наказывали, потому что учителя не переступали порог ученического туалета. А из пострадавших никто ни разу не пожаловался. Даже самые маленькие знали, что ябедничать нельзя. Если проболтаешься, то тебя до конца жизни будет преследовать тот, на кого ты донес. Поэтому чудовищная игра продолжалась изо дня в день. Формально ученик мог выйти из класса во время урока, спросив разрешение. Существовала система условных знаков. Один поднятый палец означал, что ребенок хочет выйти по-маленькому. Два пальца означали, что нужно по-большому. Но озлобленные и бессердечные учителя уверяли друг друга, что дети просто ищут повод увильнуть от занятий. Ведь всем известно, что у них предостаточно времени, чтобы обделать свои делишки на перемене и в обед. Так считали учителя. Конечно, Фрэнси видела, что чистеньким ухоженным любимчиком, занимавшим передние места, разрешается выходить в любой момент. Но это же исключение из правила. Что касается остальных, то половина детей приспосабливала свои естественные отправления к взглядам учителей, а вторая половина постоянно писала в штаны. Проблему выйти из класса решила для Фрэнси тетя Сесси. Сесси не видела детей с тех пор, как Кэти и Джонни запретили ей приходить в гости. Сесси скучала. Она знала, что дети пошли в школу, и ей хотелось узнать, как у них дела. Наступил ноябрь. Работы на фабрике было немного, и Сесси отпустили пораньше. Она прогуливалась возле школы как раз в то время, когда заканчивались занятия. Если даже дети расскажут родителям, что встретили ее, это будет выглядеть как чистая случайность, — решила она. Сначала она заметила в толпе школьников Нили. Какой-то мальчик постарше сорвал у него с головы кепку, наступил на нее и убежал. Нили повернулся к мальчику, который был меньше его, и проделал то же самое с его кепкой. Сесси схватила Нили за руку, но тот истошно закричал, вырвался и побежал прочь. С горечью Сесси осознала, что он вырос. Фрэнси увидела Сесси прямо посреди улицы, обняла ее и поцеловала. Сесси отвела племянницу в маленькую кондитерскую и купила ей за пенни газировки с шоколадным вкусом. Потом усадила Фрэнси на крыльцо и расспросила про школу. Фрэнси показала ей букварь и прописи с квадратными буквами. На Сесси это произвело впечатление. Взглянув на худенькое лицо, Сеся заметила, что Фрэнси дрожит. Еще она заметила, что Фрэнси одета не по погоде. В промозглый ноябрьский день на ней потертое хлопчатобумажное платье, вытянутый свитерок и тонкие чулки. Сеся обняла ее, прижала покрепче и согрела своим теплом. «Фрэнси, детка, ты дрожишь, как лист на ветру». Фрэнси никогда не слышала этого выражения и задумалась. Она посмотрела на деревце, которое выросло среди бетона в конце двора. На нем до сих пор задержалось несколько сухих листочков. Один шуршал под ветром. «Дрожишь, как древесный лист». Фрэнси сохранила выражение в своей памяти. «Дрожишь». «Что с тобой?» — спросила Сеси. «Ты как ледышка». Фрэнси не сразу ответила. Но Сеси настаивала, и Фрэнси уткнулась покрасневшим от стыда лицом в тетину шею, что-то прошептала ей на ухо. «Господи!» — воскликнула Сеси. «Ничего удивительного, что ты замерзла. Почему же ты не попросилась?» Мы поднимаем руку, но учительница не обращает внимания. «Ну ладно, не переживай, с каждым может случиться. Даже с королевой Англии такое бывало в детстве». Неужели королева Англии также страдала от позора и унижения? Фрэнси плакала тихо и горько, слезами стыда и страха. Она боялась идти домой, боялась, что мама будет насмехаться и ругать. «Мама не будет смеяться над тобой. Такое может приключиться с любой девочкой. Твоя мама тоже писалась в штанишки, когда была девочкой, и бабушка тоже. Только не говори маме, что я тебе это сказал. Нет ничего нового под луною. Ты не первая и не последняя». «Ведь я уже большая. Только младенцы делают так. Мама будет стыдить меня прямо при Ниле». «Признайся ей сама до того, как она заметит. И пообещай, что это не повторится. Тогда она не будет тебя ругать». «Я не могу пообещать, потому что это может повториться, потому что учительница не выпускает нас из класса». «Теперь учительница будет выпускать тебя всегда, когда ты попросишь. Ты ведь веришь своей тете Сесси?» «Да. Но откуда ты знаешь?» «Я поставлю за это свечку в церкви». Такое обещание успокоило Фрэнси. Дома мама немного поругала ее для порядка. Но Фрэнси была защищена сокровенным знанием о круговороте мокрых штанишек, которым поделилась с ней Сесси. На следующее утро за 10 минут до звонка Сесси стояла в классе перед учительницей. «У вас учится девочка по имени Фрэнси Нолан», — начала Сесси. «Фрэнсис Нолан?» — поправила мисс Брикс. «Она умная?» «Да». «Прилежная?» «Допустим». Сесси приблизила лицо вплотную к мисс Брикс. Ее голос стал еще тише и ласковей, но почему-то мисс Брикс вздрогнула. «Я спрашиваю, она прилежная?» «Да», — поспешно ответила мисс Брикс. «Я ее мать», — соврала Сесси. «Не может быть». «Может». «Если вы хотите узнать, как учится ваша дочь, миссис Нолан...» «Вам известно, что у Фрэнси проблемы с почками?» Опять соврала Сесси. «Проблемы с чем?» «С почками». Доктор сказал, если ее не выпустят из класса, когда она захочет, то она может умереть от переполнения почек. «Наверняка вы преувеличиваете». «Значит, вам охота, чтобы она упала замертво прямо у вас на уроке?» «Разумеется, нет, но...» «Значит, вам охота, чтобы вас в фургоне отвезли в полицейский участок. Вас поставят перед здешним доктором и перед судьей, и мы будете объяснять, почему вы не разрешили девочке выйти из класса». Мисс Брикс не могла понять, правду говорит Сеси или врет. С одной стороны, все это в голове не укладывается. С другой стороны, женщина несет этот вздор таким спокойным, мягким голосом, которого мисс Брикс никогда не слышала. В эту минуту Сесси взглянула в окно и увидела дородного полицейского, который прохаживался по улице. Она махнула рукой в его сторону. «Видите? Вон там полицейского». Мисс Брикс кивнула. «Это мой муж». «Отец Фрэнси?» «Чей же еще?» Сесси открыла окно и крикнула. «Эй, Джонни, привет!» Полицейский удивленно посмотрел вверх, она послала ему воздушный поцелуй. На долю секунды он решил, что какая-нибудь старая дева из числа учительниц сошла с ума. Потом взыграло мужское самолюбие, и он возомнил, что какая-то молоденькая учительница давно влюблена в него и, наконец-то, отважилась признаться. Он повел себя, как и следовало в этом случае, неуклюже послал ответный поцелуй, галантно коснулся шляпы и продолжил обход, насвистывая, на балу у дьявола. Он думал: «Ну, я сущий дьявол по женской части. Да, я таков, хоть дома у меня шестеро по лавкам». Глаза мисс Брикса округлились от изумления. Полицейский был очень представительный и очень сильный. Тут вошла одна из звездных девочек и подала учительнице перевязанную ленточками коробку конфет. Мисс Брикс икнула от удовольствия и поцеловала девочку в атласную розовую щечку. Сесси все секла, как остро отточенная бритва. Она вмиг поняла, откуда и куда здесь ветер дует. И ей стало ясно, что дует он против таких детей, как Фрэнси. «Слушайте», — сказала она, — «не думаете же вы, что мы беднота какая-то?» «Я никогда ничего такого!» «Потому что мы не из тех людей, за которыми заржавеет. Рождество уже на носу», — намекнула Сисси. «Может быть, я не всегда вижу, как Фрэнсис поднимает руку?» — пошла на попятный мисс Брикс. «Где же она сидит, что вы ее даже не видите?» Учительница показала на темное место в дальнем углу. «Тогда нужно пересадить ее вперед, чтобы вы ее всегда хорошо видели». «Все места впереди уже заняты». «Скоро Рождество», — напомнила Сисси с притворной нежностью. «Я прикину, что можно сделать». «Вот-вот, прикиньте. Главное, чтобы вы всегда ее видели». Сисси направилась к двери, потом обернулась. «Не только Рождество на носу. Мой муж полицейский. Он тоже рядом. И он всю душу выбьет из вас, если вы будете плохо обращаться с Фрэнси». После этой встречи проблема решилась. Как бы робко ни поднимала Фрэнси руку, мисс Брикс всегда замечала. Она даже пересадила ее. И некоторое время Фрэнси сидела в первом ряду, но после Рождества, не получив обещанного подарка, мисс Брикс вернула Фрэнси на прежнее место в темном углу. «Не Фрэнси». Ни Кэти так и не узнали о том, что Сисси побывала в школе. Но Фрэнси больше никогда не переживала того позора, который случился с ней. И пусть мисс Брикс не прониклась к ней приязнью, но и мучить перестала. Конечно, мисс Брикс понимала, что слова той женщины, скорее всего, чушь, но стоит ли рисковать? Она не любила детей, но ведьмой не была. Ей не хотелось, чтобы у нее на глазах ребенок упал замертво. Спустя несколько недель Сесси попросила девушку со своей фабрики написать открытку Кэти. Сесси умоляла сестру забыть прошлое и разрешить ей хотя бы изредка видеться с детьми. Кэти оставила открытку без ответа. Мария Ромли пришла, чтобы замолвить слово за Сесси. «Что за кошка пробежала между тобой и сестрой?» — спросила она у Кэти. «Не могу тебе сказать», — ответила Кэти. «Способность прощать — главная драгоценность», — напомнила Мария Ромли. «А нам обходится даром». «У меня другое мнение на этот счет», — возразила Кэти. «Вижу», — кивнула мать. Она глубоко вздохнула и ничего не сказала. Кэти ни за что не призналась бы, но она скучала по Сесси. Ей не хватало ее непобедимого здравого смысла, ее умения просто решать сложные проблемы. Эви никогда не упоминала про Сесси, когда навещала Кэти, и Мария Ромли тоже не делала этого после той неудачной попытки примирить дочерей. Новости про сестру Кэти узнавала через репортера, официально аккредитованного при семействе, через страхового агента. Все члены семьи Ромли были застрахованы в одной компании. Один и тот же агент еженедельно обходил всех сестер, собирая оброк из 10-центовиков и 5-центовиков. Он приносил новости, разносил слухи, передавал послания. Однажды он сообщил, что Сисси снова родила ребенка, но не успела его даже застраховать, потому что он прожил всего 2 часа. Тут Кэти наконец-то раскаялась в том, что была так сурова с бедняжкой Сисси. «Когда будете у сестры, скажите ей, чтобы она не обходила нас стороной», — — попросила она страхового агента. Страховой агент передал весточку, означавшую прощение, и Сисси снова стала частым гостем в доме Ноланов.